«Фургон будет в пятницу после полудня», – заявил Гарри. «Дело с униформой тоже отрегулировано». Мы сидели в шестом павильоне мотеля. Комната была хорошо обставлена. Двухспальная кровать у стены, четыре кресла, телевизор и бар. Со стаканами виски в руках мы сидели друг против друга. «Я поеду за грузовиком около полуночи», – продолжал Гарри. «Никаких проблем. Для охраны у меня есть два парня». «Они знают, в чем дело?» «По-видимому. Они получат по два куска. За эту цену они перережут горло собственной матери». Он задумчиво посмотрел на меня. «Единственное слабое место операции – это охранник в банке. А если освободиться от него и заменить кем-то своим?» Это предположение меня шокировало, и я понял, что Гарри такой же жестокий, как Клаус. «Охранник сменяется в воскресенье утром. Если вы устраните его, операция может закончиться неудачно». Гарри подумал, потом кивнул головой. «Ладно, понял». Он почесал бороду и улыбнулся. Он объяснил, что его подружка спрячется за углом банка, откуда ее не будет видно. Когда охранник будет проходить мимо, она спросит адрес отеля. «Она очень миленькая», — с улыбкой сказал он, — «и может проболтать с охранником минут пять. За это время нам нужно войти. Она уже работала со мной». Идея показалась мне хорошей. Проблема охранника меня действительно беспокоила. «Полностью согласен», — сказал я. «Скажите, приятель, дело удастся?» «В том, что касается меня, да. А что случится, когда вы будете уезжать с деньгами в фургоне, это ваше дело». Он, сощурившись, посмотрел на меня. «А почему может что-то случиться, когда мы будем уезжать с деньгами? По вашим словам, тревога поднимется только в понедельник. У нас будет целый день, чтобы исчезнуть». «Конечно», — согласился я и отхлебнул немного виски. «У вас нет проблем, но сумма очень велика». Он наклонил голову на бок. «Вы что, знаете, что Клаус сумасшедший? Он психопат. Предположим, что вы правы. $3 миллиона, Гарри. Даже психопат не выпустит из рук такую добычу. Вы берете на себя весь риск, а он нет». Он поднялся и наклонился ко мне. «Ну и что?» «Ничего. Лично меня это не волнует. Мне заплатят заранее. Пусть это беспокоит вас». «Вы думаете, что Клаус попытается нас обмануть?» Не очень уверенно спросил он. «Вы имеете дело с сумасшедшим. Что угодно может случиться. Возможно, он настолько сумасшедший, что отпустит вас этими деньгами на все четыре стороны. А может быть, он способен прикончить вас и взять весь куш себе». Гарри почесал голову. Вид у него был беспокойный. «Кто нас убьет?» «У него есть люди, как он мне говорил». Гарри засмеялся. «Разумеется. У него есть я, Джо и Бенни. Это вся организация. Он любит преувеличивать. Это я знаю, куда нам нужно обращаться за помощью, а не он. Все это глупость, то, что вы говорите. Когда деньги будут у нас, он ничего не сможет сделать». «Есть еще Бенни», — небрежно сказал я. Гарри даже подскочил. «Да, есть Бенни». Он задумался, глядя на стакан. «Бенни – убийца», – сказал я. «Если вы доверяете ему, у вас никаких трудностей не будет. Лично я не доверял бы. Этот тип меня беспокоит. При малейшей возможности он способен убить нас троих и скрыться с деньгами. Я вам говорю то, что я думаю». Гарри заерзал в своем кресле. Он думал о том же, но ничего не говорил. «Ладно, посмотрим. Я...» «А что может делать с 3 миллионами такой, как Бенни?» — продолжал я. «Если он избавится от нас троих, он не будет знать, что делать с такой суммой. Но Клаус знает. Бенни будет искать его. Клаус, возможно, уже сказал ему, что надо делать. Что помешает Клаусу потом избавиться от Бенни и забрать все деньги себе, а? $3 миллиона. Гарри не сводил с меня глаз, и я видел, что попал в точку. «Вы забавно рассуждаете», — медленно проговорил он. «Давайте подумаем. Делайте вашу работу, а я займусь Бенни. А теперь вернемся к операции, ладно?» Я был убежден, что посеял сомнения в голове Гарри. Я вытащил из чемоданчика бумаги, и в течение 2 часов мы снова разбирали план операции в мельчайших подробностях. У Гарри оказался живой и сообразительный ум. Его вопросы были по существу, и, похоже, он был удовлетворен моими ответами. «Очень хорошо», — наконец сказал он. «Все кажется в порядке, а?» «Я не вижу причин, по которым дело может сорваться. По-моему, все хорошо. Скажите об этом Клаусу. Он согласился заплатить мне заранее, если вы будете удовлетворены». Он искоса посмотрел на меня. «Вы осторожны. Я был бы круглым дураком, если бы не был осторожен. Я твердо знаю, что вы не поделитесь со мной. Моя часть из кармана Клауса». «Как он оплачивает вас?» «250 000 бонами». Он отвел глаза. «Да?» «Да». По его хитрой улыбочке я понял то, что хотел узнать. Он подумал о том, что Клаус платит мне фальшивыми деньгами. «Вы действительно очень хитры», — он покачал головой. «Это намного лучше, чем банкнотами». «Несомненно», — сказал я. Я подумал про себя, что смеется тот, кто смеется последним. «А что вы намерены делать с драгоценностями?» — спросил я. Я небрежно укладывал план в чемоданчик. «Их будет много». «Это будет несложно. У меня есть один тип, который возьмет их. Но ведь будут и наличные». «Да, но много драгоценностей». Он скривился. «Вы верите в то, что в сейфах 3 миллиона?» «Я это знаю. Даже, может быть, и больше. В таком богатом городе, как Шарновилл, много денег хранят в сейфах. Многие рассчитываются наличными, чтобы избежать налогов». «Возможно. Теперь все понятно. Клаус, может, сумасшедший, но он хитер». «Джо тоже так думает». «Он заедет к вам в субботу в 2:30, понятно?» «Я буду готов. Если случится что-то непредвиденное, я позвоню вам в квартиру». «Скажите, что вас зовут Бенсон и что вы работаете в IBM». «Хорошо». Когда мы вышли к двери, я сказал: «Присматривайте за Бенни». Он сразу замолчал, а глаза его сказали: «За тобой я тоже присмотрю, великий хитрец». Пройдя передо мной, он сел в машину. Когда он отъехал, я выключил магнитофон, спрятанный в крышке моего чемодана, и направился к своей машине. Чемоданчик я заботливо положил рядом с собой и направился к дому.